Алло, Да. ты почему ломишься на чужие страницы? У Крейзи Пранкера сейчас пытались страницу взломать. Чего? Ничего. Ты опять виноват? Че я-то? Опять лазишь на чужие страницы? Нет. Да. Опять на тебя подозрение падает. Че я-то? А кто еще может ломать эту страницу? Я. Эта страница только связана с контактом, с этим, с Валькой. У него еще и вторая страница у него была, там написано было, что страница, ну не как попытка взлома была. Вот если меня когда блокировали, там просто заморожена была, да? А у него была написана попытка взлома. А он пароль поменял на более сложный, ебаный мать. И восстановился по-быстрому. Что же это может быть? Расскажи мне. Может, Кирилл? Киря? Да. Да ладно, это ты. А? Я-то при чем здесь? Ну а кто еще враг-то нашей группы? Что, я враг? Единоличник, свою группу делаешь, а нам вредишь. Я вас ни от кого не вредил. Не вредю или не врежу? Не вред. 15 Нет. лет, 15 лет за взлом. А что такое могло случиться, что у него такая попытка была? Тоже ломали А? много раз. Меня тоже много раз ломали. А кто ты думаешь это сделал вот с ним сейчас? Не знаю. Хакеры. Хакеры? Да. А откуда они узнали, что Crazy Pranker привязана к странице Амсовой? Когда это только знают пранкеры. Не знаю. Ну ты думаешь, кто из пранкеров на такое способен? Киря. Там Киря? да, он там колдует. Почему он колдует? Потому что. Ну как ты думаешь, почему? Может, Егор Пивоваров. Господи, Егор Пивоваров в Турции, ты чё хуйню несешь? Может, он там этих шаманов турских попросил Да? колдовать. Ну, в общем, ты на них думаешь, да? Я просто говорю там. Да, но предполагаешь, что они виноваты. Я не знаю, кто это виноват. Да. Я все равно. Ты Вальке дозвонился? Да нет, там. Ты, наверное, говорил с ней, там у нее было занято. Правильно. Она меня прокляла, что я под машину попал. Ты будешь за меня молитву? Обязательно. Че у вас там официальная группа? А? У вас официальная группа? Не понял. Официальная у вас группа, официальная. А, не знаю, Кири там что-то устроил. Описка. Надо исправлять, да? Не исправите. А, ну ладно. Ну, в общем, ты не причастен, а думаешь, Кири виноват, Нет, я не знаю, не думаю вообще, кто это виноват, не да? Нет, знаю. я твои версии спрашиваю. Я просто не знаю, кто это А виноват. зачем ты говоришь, что Кири сделал? Просто так. А? Просто так. Просто так нихуя не бывает. Как Валька говорил. Так, сейчас. А? Просто хуй. Просто так нихуя не бывает.